Тупик номер один. Временная петля. Мама отправила девочку в магазин за молоком. В магазин она всегда шла с легким страхом. А вдруг что-то неправильно сделает? Это ведь не так просто — купить 2 пакета молока. Надо сначала посмотреть цену, прикинуть, хватит ли тебе, потом занять очередь в кассу, отстоять ее, четко сказать «2 молока по 16 копеек». Тетенька в кассе пробьет чек, с этим чеком становишься в другую очередь, уже в молочный отдел. Там продавщица заберет твой чек, наденет его на такой опасный железный штырь, на который уже нанизано много чеков, и отдаст тебе 2 молочных треугольника. Она шла к магазину по темному декабрьскому вечеру, 10-летняя, заметаемая мокрым снегом. Колючий шерстяной шарфик несколько раз обмотан вокруг шеи, шапка наползала на глаза. Шапка зеленая, бесформенная, того и гляди, скажет «ква» и прыгнет с головы в сугроб. Девочка ненавидела эту шапку и этот шарфик. Ей казалось, будто она у них в плену, и это им надо в магазин за молоком, а не ей. Будь сейчас ее воля, она бы пошла не в этот дурацкий магазин, а к центральному универмагу, где призывно светится витрина с игрушками. Ей хотелось стоять и любоваться на них, смотреть через окошко в сказку. Но мама не позволяла ей туда ходить. Она справедливо считала, что потом девочка будет весь вечер лежать и плакать от тоски, в которой, признаться-то, стыдно. Родители догадывались, что девочке хочется другой жизни. С красивыми игрушками и апельсиновой жвачкой. Отцу это не нравилось. Дурацкие девчачьи капризы. Она не видала войны и голода, вот и бесится с жиру. Мама была мягче, ласково убеждала, что в будущем у каждого человека будет все, что ему нужно, а сейчас не стоит печалиться. Нужно стремиться быть лучше и трудиться, чтобы это будущее поскорее настало. Девочка молча лежала лицом в подушку и рыдала, потому что всего этого ей хотелось. Сейчас, а не когда-нибудь потом. Она думала о том, что взрослой она станет такой, как мама, и будет ходить на работу и накручивать волосы на бигуди при помощи резинок и бумажек. Зачем ей тогда кукла? Она все-таки пришла к продуктовому магазину, поднялась на скользкое крыльцо, открыла дверь. И что это? Ее ослепил свет, слишком яркий и резкий. Когда глаза привыкли, она увидела, что магазин совсем другой. Прилавков вдоль стен больше нет, кассы почему-то у самого входа, все слишком цветное, пестрое, и люди... люди какие-то не те. Незнакомая женщина, невысокая, в темной куртке и смешной ярко-розовой шапке, из-под которой торчали во все стороны светлые волосы, дернула ее за рукав и, резко развернув к выходу, толкнула в спину. Девочку напугала эта наглость. Она захотела стряхнуть с себя чужую руку и поняла, что никто ее не держит. Она стоит в продуктовом магазине и вертится, как собака, которая пытается поймать собственный хвост. Магазин полупустой. Тетенька на кассе и тетенька за прилавком, кажется, заметили, что она ведет себя как дурочка. За неделю до Нового года женщина поняла, стоило бы чего-то прикупить. Холодильник стоял пустой, как ее голова. Когда ее о чем-то спрашивали, эта пустота шокировала ее саму. Женщина смотрела в нее, как голодный человек в белое нутро пустой морозилки. На плите кипит вода в кастрюле. А что в нее бросать? Никаких мать их мыслей. Никаких мать их денег. Ничего. Женщина знала, что это конец. Ее уволили с работы. Другой теперь не найти. Да она и не станет искать. Если бы поискала да поплакалась, ей бы помогли и пожалели. Пристроили на рынок торговать чем-нибудь. Подпрыгивать на морозе, прихлебывать чай из термоса и весело говорить «Тепло, морозушка, тепло, батюшка» каждому покупателю. Нет, работать она не сможет, потому что не хочет. Ничего не хотелось. Поначалу ведь как было? Даже зарплата стала оставаться. Да, вот так. Получаешь деньги, а еще предыдущие не закончились. Или это была не зарплата, а какие-то подачки от добрых людей? На женщину смотрели искоса. Она перестала ходить в парикмахерскую, перестала краситься, а потом и менять одежду. Ее сторонились. Бывший муж, он не зря стал бывшим, конечно, но сперва пытался помогать, деньги в карманы совал, а у него самого не густо. Завод-то стоит. Но он не мог помочь, он давно стал чужим, и лицо у него было не настоящее, как фоторобот, и деньги его были, как детские фантики. Мать часто звонила, уговаривала переехать к ней, жаловалась на старость и одиночество. Отца не было на свете уже несколько лет. Его свели в могилу старые травмы, еще с войны. Хорошо, что он не дожил до этого момента. Плохо, что мать дожила. Женщина хорошо знала свою мать. Та заботилась о ней, тихой невинной ложью стараясь законопатить все щели реальности. Но это уже не могло помочь. Была выбита, снесена с петель дверь. И все-таки перед Новым годом надо было купить хоть чего-то. Женщина надела куртку, ботинки, шапку долго искала, не могла найти. Наконец решила напялить Лискину, такую розовую, дурацкую. А плевать, кто там увидит. В магазине нахватало чего попало. Бестолково, бессистемно. Пельмени, сыра, колбасы в нарезке, банку ананасов. На кассе рассчиталась. И вдруг у входа девочка в зеленой шапке, наползающей на глаза. Девочка с глазами ее Лиски, изумленная, не дотумкала, что попала в будущее. И не надо. Женщина схватила ее за рукав, развернула к дверям, толкнула вперед. Та обернулась, но не успела ничего понять. Вылетела в дверь, а точнее, как будто сквозь дверь. Женщина почувствовала, что кассирша и все посетители смотрят на нее. Думают, она просто чокнутая. Кого-то вытолкала из магазина, а может, они вообще не заметили девочки. Может, в их глазах она сейчас бестолково пинала в воздух. И правда, была ли девочка? Была ли она сама много лет назад зашедшая в магазин за молоком? Или не было? Да и ее самой сейчас нет. Она по-дурацки скулит, кусает руку, сквозь рукав куртки проверяя, есть ли боль, и окончательно выводя в замешательство покупателей. Сейчас кто-то из продавцов сделает женщине замечание, и она уйдет, чтобы снова вернуться. Теперь это будет ее магазин. В каждый магазин ходит хоть один городской сумасшедший. Эдакое благословение торговли. На Руси издревле считалось, раз юродивый что-то у тебя купил, дальше торговля хорошо пойдет, спора. Мир много раз менялся, но этой примете до сих пор верит. И женщину будут привечать здесь даже тогда, когда она окончательно опустится. А сейчас она идет по городу, задирает голову в небо. Она бы могла сказать той девочке в зеленой шапке, что она вырастет, выучится, найдет работу, родит чудесную дочку, а потом навсегда потеряет ее. Женщина хорошо помнила себя, увиденную ее глазами, невысокую, в перекошенной куртке и розовой шапочке, из-под которой торчали волосы, в разные стороны резкие пряди. Короткая стрижка отрастала и превращалась черти во что. У Лиски было море игрушек. Всеми правдами и неправдами ей была создана лучшая жизнь. Лиска все время чего-то хотела. То Барби, то мужа для Барби, то домик для Барби, то собаку. Этого ей так и не купили. Ни мать, ни отец, а может, зря. Может, надо было. Собака бы не дала на нее напасть. Набросилась бы или хотя бы залаяла, привлекла внимание. Хотя там, в парке, во враге, кто бы услышал. Женщина шла и думала. Хорошо, что мы никогда и ничего не знаем наперед. Жизнь, как толстая продавщица из ее детства, нанизывает годы на опасный штырь. Пусть бы она так нанизала все, что осталось, одним махом, раз и готово.